Часть третья. Оренбург, одуванчики, Париж, 1912. Игорь Северянин, громокипящий кубок, Москва, 1913. Иннокентий Анинский, Фамира Кефарет, Москва, 1913. О современной поэзии, к выходу альманаха Мус. Кое-что о грузинском искусстве. Письмо о русской поэзии. Кровавые мистерии 9 января. Гротеск. Шуба. Литературная Москва. Литературная Москва. Рождение фабулы. Буря и натиск. Андрей Белый. Записки чудака. Берлин, 1922 год. Холодное лето. Сухаревка. Возвращение. Художественный театр и слово. К юбилею Сологуба. Михоэлс. Яхонтов. Поэт о себе. Адалис. Власть. Москва. 1934 год.